Ну вот я за ней записала прям вот это вот предложение. Есть различные мнения обозначить в интродакшене. Вот так вот.